Блудный сын идет своей дорогой, наслаждение ищет для себя, а отец в томлении с тревогой возвращение ждет его любя. Отец знает, в мире много горя, блудному придется испытать, и отец с любовью во взоре сколько надо будет ожидать. Полон дом для радости и счастья, и отец без скупости отдал, что для сына было его частью, отпустив, куда тот пожелал. В результате горькие потери и разочарования в друзьях, всех друзей ему закрылись двери, когда тот пустил богатство в прах. Так и мы, в порывы юной силы, полные здоровья и труда, расточаем все, что дано было, тратим все бездумно, без стыда. И когда в роскошной жизни жаждой расточили все в мирских путях, хорошо, что вспомнили однажды, ждет любя отец на небесах. Аминь.